оправдывавшая такие казни. Три дня Ляля Ильинская ходила как потерянная, что-то бормотала, что-то записывала. На третий вечер она прочла нам звонким голосом свои стихи, которые мне показались прекрасными. Они назывались «На смерть десяти». Десятое. В Глинково приехал Андрей Киселев. Он был одним из немногих моих школьных друзей, которого я вел в наш дом еще с прошлой зимы. Отец его был горным мастером в гравийных карьерах, мать в молодости учительницей, старший брат Сергей позднее стал крупным ученым-археологом, членом-корреспондентом наук. Семья жила в Лосино-Островской. Сам Андрей занимал маленькую комнатку в теплом переулке в квартире трех сестер Золотаревых, учительниц из нашей школы. Меня влекли к нему его предприимчивость, энергия, любовь к старине, начитанность. Я всегда считал себя ниже его. А что он находил во мне, не знаю. Но с годами он стал больше интересоваться моей сестрой Машей и говорил про нее, что в профиль со своим маленьким точеным носом и взбитыми вьющимися волосами она кажется ему словно римской камеей. Он приехал к нам в Глинково в новенькой черной, с зелеными кантами, с медным значком механика, фуражки. И я сразу понял, поступил в МВТУ, в Московское высшее техническое училище. В тот год немногие из моих одноклассников решили сдержать экзамены в вузы. Большинство, учтя свою неподготовленность, отложили экзамены на год. Некоторые, подобно мне, провалились. Кроме Андрея поступило еще двое или трое, в том числе одна из наших самых плохих учениц, Лена Веселовская, за свою толщину и коротконогость, прозванная Тумбой. Но, видимо, тут дело не обошлось без блата. Она поступила на медицинский факультет первого университета. Андрей очень гордился своей фуражкой. По давней традиции полагалось покупать ее при поступлении в технический вуз и носить до его окончания, а следующую приобретать, лишь получив диплом инженера. Через 2 года Андрей и другие студенты были вынуждены сменить фуражки на кепки, когда заплевали само звание инженера, а огромное их число было отправлено в концлагеря по выдуманным обвинениям, и фуражка со значком стала символом мифического вредительства. Приехав в Глинково, Андрей тут же предложил нам идти в поход. Все мы ходили босиком. Андрей фуражку снял, надел на голову колпак из газеты, ботинки скинул. И на следующий день под его руководством мои сестры Соня и Маша, Ляля Ильинская и я отправились пешком на станцию Бужаниново, первую остановку после Сергиева Посада. Шли полями, лесами, любовались лесными далями. В какой-то деревне пили молоко чудесным заварным ржаным хлебом. А тогда везде крестьянки сами пекли в русских печках на капустных или кленовых листьях круглые караваи с верхней румяной корочкой. Они были куда вкуснее нынешних буханок. Придя на станцию, мы узнали, что поезд в Сергиев Посад пойдет лишь через 3 часа. А на задних путях стоял товарняк. Андрей тотчас же нам предложил влезть на тормозную площадку вагона. Он говорил, что и раньше столько раз так ездил, и писатель-народник Златовратский всегда путешествовал по Руси подобным способом. Паровоз загудел, вагоны лязгнули. Мы вскочили на площадку. Когда же поезд пришел на полный ход, к нам спрыгнул какой-то железнодорожник и, уцепившись за мою руку, изо всех сил стал меня тянуть, чтобы сбросить на ходу с поезда. Мои спутники потянули меня в другую сторону. «Позвоните в ГПУ!» — завопил железнодорожник, когда наш вагон, набирая скорость, проезжал мимо здания станции. Железнодорожник нам объявил, что девочек отпустят, а меня и Андрея посадят, и каждому дадут по 3 года. Соня и Маша начали умолять его нас простить, что мы нечаянно и больше не будем, а он все угрожал 3 годами. Андрей перед нами оправдывался, ссылаясь на опыт писателя Златовратского. «Да ведь до революции ГПУ не было», — резонно отвечала Соня. А колеса вагона все стучали, а поезд все мчался сквозь поля и леса. Перед нами открылся великолепный архитектурный ансамбль Троицы Сергиевой Лавры. Но нам было недолюбование древней красотой. Вагоны начали лязгать, тормозить. И вдруг железнодорожник соскочил на ходу и скрылся. Мы даже не сразу поняли, что беда миновала. Когда же поезд совсем замедлил ход, мы спрыгнули, но в сторону противоположную станции и пошли по путям, обмениваясь впечатлениями о только что пережитых страхах. «Никогда не будем ездить на товарных поездах», — в один голос заявили девочки. На следующий день Андрей опять потащил нас в поход, но девочки, сославшись на усталость, отказались. Мы зашагали вдвоем в дальние, за 8 верст, скит Параклит. Наша дорога начиналась от Черниговского скита, была прямой, мощеной, теперь заросшей травой. По ее сторонам рос сплошной лес. Скит Гефсиманский жил под Дамокловым мечом выселения. Землю у монахов отобрали, и поля зарастали сорняками. А над Параклитом еще не нависла угроза. И когда мы подходили к его красно-кирпичной ограде, то увидели вдали нескольких монахов, которые жали серпами рожь. Скит жил по строжайшему уставу. Женщины туда не допускались. Служба в небольшой кирпичной церкви длилась долго. Богомольцы сюда приходили редко. Монах-привратник нас пропустил за ограду, объяснил, где находится трапезная, и сказал, что нас непременно накормят. Так оно и случилось. Молодой, улыбающийся монах подал нам по глиняной миске, заправленных постным маслом и луком, горячих кислых щей, отрезал от большого каравая по огромному куску хлеба, поставил перед нами на стол глиняный кувшин с ледяным квасом. Мы поели с аппетитом и признались друг другу, что никогда в жизни не пробовали таких щей, такого хлеба, такого квасу. Недавно я узнал, что патриарх Пимен в молодости был монахом в Параклите. Мне хочется думать, что тот инок, кто нас так щедро угощал обедом, и был будущий глава Русской Православной Церкви. Андрей организовал и третий туристский поход. Прослышали мы, что в лесу, в верстах в 20 к северо-западу от Сергиева Посада, находится основанная недавно Гермогеновская пустынь, куда переселились монахи из закрытого в первые годы революции подмосковного Никола-Угрешского монастыря. Расспросили дорогу и пошли опять впятером. Мои сестры, Ляля Ильинская, Андрей Киселев и я. Тот поход, а вернее богомолье, вспоминается мне как одно из самых поэтичных впечатлений моего отрочества. Благостное чувство охватывало нас, когда мы шли от деревни к деревне то полями, то перелесками. Наконец нам показали малоезженную дорогу, и мы углубились в вековой лес. А вскоре нам представился вид, словно с картины Нестерова. Лесная поляна, местами распаханная, пара лошадей пасется, иноки работают на пашне. На краю леса несколько недавно срубленных, малых, крытых соломой избушек. На той, что была побольше и крыта тесом, поднималась кругленькая луковка из осиновых плашек, увенчанная деревянным крестом. Постройки окружала изгородь из слег. Наш приход сперва вызвал у монахов смятение. Нас приняли за представителей власти, а услышав, что мы богомольцы, монахи собрались совещаться, как нас устроить, чем угостить. От еды мы отказались, у нас с собой кое-что было, да в ближайшей деревне мы попили молока. Шла всеношная. Мы вошли в церковку и встали в полутьме притвора, смущая монахов своим малобогомольным видом. Когда же служба окончилась, нас позвал к себе в избушку древний старец, отец Андрей, и начал ставить самовар. Никак у него не ладилось. Единственная в скиту самоварная труба была старая, продырявленная в нескольких местах. Пламя вырывалось наружу, и вода никак не закипала. Отец Андрей охал. Вот какая беда! Из-за трубы он не может нам предложить чаю из земляничных листьев с медом. А тут происшествие. Сестра Соня, садясь за стол, нечаянно стукнулась головой о лампадку, висевшую перед иконой в красном углу. Деревянное масло облило ей волосы, пролилось на овчину, которую отец Андрей нам постелил на полу. Я думал, он сейчас будет бронить Соню, А он перекрестился, спросил мою оплошавшую сестру, как ее зовут, и сказал: «Раба Божия София, не смущайся, это благодать, это тебе Господь счастье посылает». Мы легли рядышком. Лежавшая рядом со мной Соня совала мне в нос свои пахнущие деревянным маслом волосы, и я плохо спал. Утром мы отправились обратно в Глинково. А Андрей, вот какой был настырный, он обещал своему тезке и старцу при первой же возможности доставить ему новую самоварную трубу, но никак не мог выполнить своего обещания. Такой случай нашелся лишь на октябрьские праздники. Но возникло неожиданное препятствие. Под страхом отчисления из вуза всех студентов обязали участвовать в демонстрации на Красной площади. Шагал он в колонне под красным транспарантом, проклинал торчащих куклами перед мавзолеем вождей и думал о самоварной трубе. Наконец он вырвался, помчался на Ярославский вокзал. С ближайшим поездом к себе на Лосино-Островскую, следующим в Сергиев Посад, и зашагал с трубою под мышкой в Гермогеновскую пустынь. Явился он туда ночью, насмерть перепугал монахов и вручил трубу старцу. Недолго она послужила. Через год мои сестры и Андрей, но уже без меня, снова отправились в пустынь и застали там мерзость запустения. Бревна избушек были развезены по окрестным деревням. Монахи разошлись в разные стороны. В зарослях крапивы валялся никому не нужный осиновый церковный куполок с поломанным крестом.